Глава 24, в которой кто-то улетает, а кто-то остается. Стражники с пленницами скрылись в летающих цилиндрах. Катя дрогнувшим голосом спросила у папы: «Ты тоже с ними?» «Мне надо», — потупился папа. «Я бы очень хотел хоть денек побыть с тобой и с мамой. Ну, видишь сама, какое дело. Когда все закончится, я обязательно приеду». «И когда это будет?» «Не знаю», — развел папа руками. «Не хочу опять тебя обманывать. Думаю, теперь уже после избрания правительницы», — глянул он мельком на Катеринину маму. А та вдруг сказала: «Я думаю, ничего страшного не случится, если на пару дней ты заскочишь домой. Отшельник, пока тебя заменит, все равно шабаш вряд ли соберут раньше, чем через 5-6 дней. Думаю, ты вполне заслужил небольшой отпуск». «Но верховный правитель... Правителя я беру на себя, об этом не беспокойся. Но утром в среду ты должен быть на месте. Договорились?» «Разумеется», — расцвел папа и обнял Катю за плечи. Ее тоже захлестнула волна радости. Целых 2 дня, даже 2,5, учитывая сегодняшний вечер, папа будет дома. Еще утром она не могла об этом и мечтать. Правда, утром она даже не подозревала, кто на самом деле ее папа. Она прижала ладони к папе на руке, ощущая себя необычайно счастливой. «Отдай пока отшельнику доказательства», — кивнула Пелена на фотоаппарат в папиной руке. Папа вынул из футляра фотик, открыл в нем маленькую крышечку и достал оттуда карту памяти. «Этого будет достаточно», — сказал он, протягивая крохотный прямоугольник братцу. «Там будет на чем это прослушать. Все-таки фотоаппарат — Катин подарок». «Разумеется», — Катипап взял карточку и убрал ее в карман пиджака. Затем обернулся к дочери. «Не сердись на меня, Екатерина, ладно? Да, кое в чем я был неправ, но ведь на ошибках учатся. Даже в моем возрасте нужно в чем-то себя перевоспитывать. Кстати, твое перевоспитание, как мне кажется, даже всего за неделю дало ощутимый результат. Так что...» Не найдя больше слов, он лишь развел руками. «Ладно, пап, я не сержусь», — подошла и уткнулась ему носом в живот Катерина. «Только не считай меня больше маленькой, ладно?» «Какая уж ты теперь маленькая», — погладил ведьмак ее черные волосы. Потом Катерину обняла Пелена. «Ты молодец, доченька. Я горжусь тобой. И ты на самом деле выросла. Думаю, на следующий год я уже смогу забрать тебя к себе». «А Катю?» — подняла голову и посмотрела на маму ведьмочка. «Катю?» Казалось, Пелена на миг растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Если ее папа и мама сочтут это возможным, то почему бы и нет?» У Кати ёкнуло сердце. То, что она сейчас услышала, было таким неожиданным и в то же время столь заманчивым. Учиться в Германии на ведьму? Да еще неделю назад она бы каталась от смеха. Скажи ей кто что-либо подобное. Катя посмотрела на папу. Он тоже казался слегка ошарашенным, но Катя была почти уверена, что папа против не будет. А вот мама... Катя ведь даже не знала, была ли та в курсе, что ее муж ведьмак. А тут еще и дочь того же племени окажется. Не слишком ли сильным ударом станет это для мамы? Спрашивать у папы насчет мамы было сейчас неудобно, но Катя решила сделать это при первом же возможном случае, обязательно до того, как они вернутся домой. Нужно ведь было знать, как вести себя с мамой дальше. И как было бы замечательно, если бы больше не надо было врать. «Пойдем», — позвала мужа Пелена. «Пора». Помахав остающимся, родители Катерины вошли в один из цилиндров, и все 4 сразу же бесшумно взвились над поляной, а потом, быстро набирая высоту, скрылись из виду. «Так вот откуда в сказках у Бабы-Яги появилась ступа», — подумала при этом Катя. «А как мы поедем домой?» — спросила она у папы. «Будем ловить попутку? Но нас ведь 6, в легковую машину мы все не поместимся». «Там, возле дороги, есть машина», — сказал угрюмо молчавший до этого Иван Митрофанов. «Мы на ней, с этой, сюда приехали». «А ведь и правда», — вспомнила о желтом автомобиле Кутьяны Катя. «Только ведь на ней заклятие». «Разберемся», — деловито сказал папа. «Его всего одна ведьма накладывала, а у меня их 2». Он сгробастал Катю и Катерину и ласково прижал к себе. Больше им здесь делать было нечего, да и домой Кате уже очень-очень сильно хотелось. Она подумала, что Катерине, возможно, тоже сейчас хочется домой, ведь ее логово было совсем недалеко отсюда. А может, напротив, оно ей так осточертело, что тоже хотелось поскорее сбежать из этого леса. В любом случае, спрашивать об этом сейчас у сестренки Катя не собиралась. Она лишь достала из Ириного рюкзачка пакет с джинсами и ветровкой и протянула его Катерине. «Переоденься». Та, не сказав ни слова, приняла пакет и скрылась по другую сторону валуна. «А что здесь было?» — спросила Ирина. «Похоже, я пропустила все самое интересное». «Да и я, кажется, основное проспал», — вздохнул Лешка. «Может, нам кто-нибудь расскажет?» «Ну, я могу», — неуверенно сказала Катя и посмотрела на папу. Тот досадливо поморщился. «Вообще-то, ребята, если говорить откровенно, мне бы следовало вообще стереть из вашей памяти все, что касается этих событий». «Как стереть?» — нахмурилась Ира. «Нет», — одновременно с ней выкрикнул Лешка. «Я сказал, следовало бы», — подчеркнул папа. «Но с учетом ваших заслуг это было бы не совсем честно. Будь вам по 16 лет, мне бы пришлось это сделать волей-неволей, таков закон мистического мира. А сейчас я вправе поступать по своему усмотрению». «Папа, но ведь твое усмотрение, я надеюсь, правильное?» — строго посмотрела на папу Катя. «Насчет правильности сомневаюсь, но стирать ребятам память я не буду». Ирка и Лешка с облегчением выдохнули. «Так я расскажу им?» — опять посмотрела на папу Катя. «Рассказывать долго», — сказал он. «Я им лучше покажу». «Подойдите ко мне», — позвал он Иру и Лешу, а когда те приблизились, положил им ладони на головы и велел закрыть глаза. Через пару минут папа опустил руки, а Ирина и Лешка, молчаливые и задумчивые, не глядя ни на кого, отошли от него в разные стороны. Назад сначала тоже все шли молча, а потом, словно его прорвало, заговорил Иван. «Вы меня теперь, наверное, презираете?» «Да, конечно, я понимаю. Но только я не виноват, правда. Не совсем виноват. Я ведь мечтаю... Мечтал... Вы же знаете. Я очень хотел стать космонавтом. Но вы ведь помните, как у меня раньше было с учебой. А тут и это... В прошлом году. Я ведь не знал, что она такая. Сначала не знал. Она говорит: хочешь стать отличником? Хочешь поступить после школы, куда тебе только вздумается? Я, конечно, хотел. Тогда она и попросила спрятать во мне это... Эту... Я как-то сразу во все поверил. Наверное, она меня околдовала, эта Кутьяна. А может, мне просто стало интересно?» «Ну, конечно, стало. Кому бы такое было неинтересным? И ведь она ничего плохого мне не велела делать. Просто носить в себе эту... развоплощенную. Мол, ты ничего и чувствовать не будешь, кроме того, что у тебя ума прибавится. А и правда, ничего особенного не чувствовал, только учеба для меня вдруг стала такой легкой и интересной. А Кудияна потом опять со мной встретилась. Нравится, спрашивает, или вернуть все, как было?» Я испугался очень. «Как, говорю, вернуть? Не надо возвращать». А она мне тогда говорит: «Ну, в таком случае еще мне чуть-чуть помоги. Подружись с Наташей Лебедевой и подготовь ее осторожненько к тому, что ты со мной знаком, с настоящей ведьмой, которая добрые дела совершает и которой ты в этом помогаешь, чтобы, в общем, и Наташа захотела ей помогать». Я так и сделал, как она сказала. Я ведь и вправду думал, что она добрые дела творит. Мне же она помогла. Вот и все. Больше я ее до сегодняшнего дня и не видел. То есть ты хочешь сказать, что шпионил за нами просто так, по собственному желанию? Не глядя на Ваню, буркнула Катя. Я не шпионил, воскликнул Иван, но тут же снова паник и сказал уже тише. То есть я не знаю, что делал. В последнее время я кое-что стал плохо помнить. Или помнил что-то так, словно это было во сне. Развоплощенные, вступил в разговор папа, если впустить в себя их сущность, ведут себя так, что их присутствие почти незаметно. Они как бы вплетаются в твое собственное «я», дополняя, но не замещая его. И носителю кажется, что это действует, думает, принимает решение он сам. А на самом деле зачастую это действие развоплощенного. Даже не совсем действие, а как бы подталкивание работы твоего сознания в нужном направлении. А вот если оно куда надо не подталкивается, развоплощенный на какое-то время берет управление на себя. Тогда-то и получается потом, что носитель плохо эти события помнит, словно это происходило во сне, или не помнит их совсем. Хорошо еще, что развоплощенные не могут колдовать. «А кто они такие, эти развоплощенные?» — заговорил теперь и Лешка Безбородов. Прибавила шагу и немного отставшая Ира. Ей тоже стало интересно. «Развоплощенные — это наказанные мистики», — сказал папа. преступники, нарушившие закон, совершившие такое преступление, за которое полагается, что называется, высшая мера. Но просто казнить мистика бесполезно. После смерти он перейдет в высший мир только и всего. Это все равно, как если бы человеческих убийц и насильников приговаривали к пожизненному отдыху на Канарах. Поэтому уже много веков, и даже не одно тысячелетие, таких мистиков приговаривают к развоплощению. Проводить его могут лишь 13 высших. В результате этой процедуры тело преступника безвозвратно уничтожается, а его сущность лишается возможности колдовать, общаться с кем бы то ни было. Для всех она словно перестает существовать. И обрести новое тело оно тоже как бы не может. Так, во всяком случае, изначально задумывалось. Но, как сказал бы программист, в системе все-таки оказались две небольшие прорехи. Во-первых, развоплощенных могут видеть и общаться с ними их ментальные проекции, если таковые у тех имеются. А во-вторых, тело при некоторых обстоятельствах они тоже могут получить. Двумя способами. Один из них – подселение к кому-нибудь, но это возможно лишь если хозяин тела даст на то свое согласие. А поскольку развоплощенных никто, кроме их проекции, видеть и слышать не может, то нужно, чтобы такого альтруиста эта родственная проекция и нашла, что само по себе также является преступлением. Поэтому шанс получить таким образом тело у развоплощенных почти нулевой. «Ага», — буркнул Ваня, — «если бы». «Да», — смущенно хмыкнул папа, — «тебе и впрямь повезло. Миллион в лотерею выиграть куда вероятнее». Но я хочу еще сказать про второй, непредусмотренный вариант получения тела развоплощенным. Причем такой, когда преступник становится полноправным и единственным владельцем этого тела. «Когда тело бесхозное, как было у Катерины», — догадалась Катя. «Именно», — кивнул папа. «Но это должно быть не мертвое тело, а именно, как ты выразилась, бесхозное. А такие тела, как вы догадываетесь, на дороге и вовсе не валяются. Так что эту возможность даже не стали принимать во внимание». «Такие тела в лесу валяются, под булыжниками», — проворчала Катерина. «Тебе еще больше повезло», — улыбнулся папа. «Ты, считай, даже не миллион, а целый миллиард выиграла». «Переведите его на мой счет», — продолжала ворчать Катерина. «А как теперь эту развоплощенную из Наташиного тела достать?» — спросила Катя. «Это вообще хоть возможно?» «В принципе, да. Но это смогут сделать, опять же, лишь 13 высших мистиков вместе». «А сколько их вообще, этих высших?» «Немного, порядка 20». «Всего? На всей Земле?» «Ну да. Поэтому, чтобы собрать 13, понадобится какое-то время. Потому-то меня и отпустили пока с вами». «А как эти высшие уничтожают тела тех, кого развоплощают?» — заинтересовалась вдруг Ирина. «Внешне это выглядит как сожжение», — пояснил папа. «Хотя на самом деле это совсем иной процесс. Практически тела рассеиваются на атомы. Кстати, внешняя похожесть на сгорание тела в огне как раз и привела к тому, что в средние века так называемых ведьм люди сжигали на кострах. Дошли предания с тех давних пор, когда мистики и люди жили вместе. Но суть процесса уже не понимали, осталась лишь внешняя сторона. Вот и...» «А чего это у нас Наталья молчит, интересно?» — спросила вдруг Ирина. «Выпусти-ка ее на минутку, Катерина. Пусть она нам расскажет, каково быть предательницей и шпионкой. Вот бы кого точно развоплотить надо. Зря ее вытащили, на шабаш не отправили». Катерина вдруг словно споткнулась, резко развернулась и поперла на Ирку, закатывая рукава ветровки. «Эй, ты чего?» — попятилась Ирина. «Ты сейчас кто? Катюха или Наташка?» «Я сейчас обе», — процедила ведьмочка. «И я тебе сейчас от обеих». К счастью, папа успел схватить Катерину за плечи, когда та уже занесла кулак для удара. «Не надо», — мягко сказал он. «Успокойся, пожалуйста». «А чего она?» — злобно мотнула на Иру головой Катерина. «Ничего не понимает, а треплется. Сама провалялась на травке, а Наташка вообще главным героем себя показала. Если бы не она, неизвестно, что бы сейчас было». «Но ведь сначала она и в самом деле...» — пробормотала Ирина. «Что сначала? Что в самом деле?» — дернулась опять Катерина, но папа продолжал держать ее плечи. «Ты была на ее месте. Ты знаешь, что и как было?» «Ты, что ли, была?» — огрызнулась Ирка, но увидела вдруг что-то в глазах ведьмочки и потупилась. «Прости, я забыла, что ты сейчас с ней, и...» Она вновь подняла голову и спросила у Катерины. «Хорошо, ты сейчас все о Наташке знаешь, и знаешь наверняка. Так скажи тогда нам, только честно, можно ей теперь доверять?» Немного помолчав, Катерина тихо ответила. «Ей — да. А вот сможет ли теперь кому-нибудь доверять она — это вопрос». Вздохнул, опустив голову, и без того вновь примолкший Иван. И сказал вдруг тихо, будто себе самому, но так, что услышали все. «Я докажу. Докажу, что я не такой. Что мне можно доверять. Что я могу... Что могу учиться сам, без этой. Я докажу». Впереди, наконец, показалась дорога. А рядом, в кустах, поблескивала желтая с серебристыми искрами эмалью иномарка. Папа остановился и обвел взглядом насупившихся ребят. «Вот что я вам скажу перед тем, как мы отсюда уедем», — немного подумав, произнес он. «Очень давно и отнюдь не мной сказано, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, и что на ошибках учатся, а также, что друзья познаются в беде». Можно еще много подобных изречений вспомнить. Но когда их слышишь просто так, то слова и остаются лишь только словами. Чтобы их по-настоящему понять и прочувствовать, нужно самому через это пройти. Что вам, кому больше, кому чуть меньше, сделать как раз и привелось. И я хочу, чтобы вы из всей этой истории вынесли главное. Во-первых, что не бывает ничего абсолютно белого и ничего абсолютно черного. «А Кудияна?» — не удержалась Катя. «Разве она не абсолютно черная?» «Разумеется, нет. Она спасла свою развоплощенную ипостась, прекрасно понимая, что ей за это грозит. С нашей точки зрения, этот поступок тоже выкрашен черным. А какого цвета он казался той, кому она собиралась помочь обрести тело?» «Отсюда, во-вторых, а именно, никогда не суди никого, не побывав на его месте, не зная истинной причины его поступков. Зачастую то, что кажется черным, оказывается белым. И наоборот. Условно, конечно, поскольку, как я уже говорил, ничего абсолютно белого и черного нет. Так что истина зачастую и вовсе выглядит невзрачной и серой, отчего ее так трудно и бывает найти. В-третьих, ребята, дорожите дружбой. Ценнее ее мало что есть на свете, если, конечно, дружба настоящая. А свою вы сегодня как раз и проверили. Есть еще, конечно, и в-четвертых, и в-пятых, и в-шестых. Но я надеюсь, вы и сами нужные выводы еще сделаете. Не сейчас, так чуть позже. Я лишь одно еще хочу вам сказать. Учитесь прощать. Да, это бывает невероятно трудно сделать, особенно в юности. Поэтому я и уточнил. Учитесь. Понимать и прощать. Поверьте мне, это очень важно. А теперь поехали. Он взмахнул руками, и ребята, кроме двух Кать, внезапно увидев перед собой автомобиль, невольно ахнули. Правда, придется слегка потесниться. Мест в автомобиле меньше, чем нас с вами. «В тесноте не в обиде», — сказал кто-то, и Катя увидела, как в папиных глазах отразились вдруг от эмали машины искорки серебристой пыльцы.